Что же в этом плохого?» Мюллер взял Штирлица за подбородок, откинул его голову, крикнул: «Сколько можно ждать, Штирлиц?» «Вот видишь, — сказал себе Штирлиц, — как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать». «Но ведь это Мюллер». «Ну и что?» — удивился он. «Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа. Он и про себя говорил: папа Мюллер». «Погоди», — услышал он далекий голос, дошедший до него из глубины его сознания. «Он ведь еще про себя говорит: гестапо Мюллер. Помнишь, что такое гестапо, Максим?» «Конечно, помню. Это государственная тайная полиция Рейха. Во главе ее стоит Мюллер. Вот он надо мною. И его лицо сводит тиком: бедненький папа Мюллер, ты очень плохо ведешь себя, Максим, он ведь ждет. Папа меня любил, он никогда не кричал на меня», — сонно ответил Штирлиц. «А вы кричите, и это нехорошо». Мюллер обернулся к доктору. «Этот препарат на него не действует. Уколите ему что-нибудь еще». «Тогда, возможно, кома, группенфюрер». «Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?» «Позвольте, я задам ему вопрос. Задавайте, и поскорее, у меня истекает время». Доктор склонился над Штирлицем, взял его за уши похолодевшими, хотя толстыми, казалось бы, добрыми пальцами отца и деда. Больно вывернул мочки и начал говорить, вбивая вопрос в лоб. «Имя! Имя! Имя!» «Мое?» — Штирлиц почувствовал к себе жалость. От того, что боль в мочках была унизительной, его никто никогда не таскал за уши. Это только Фрица Макленбаха, они жили на одной лестничной клетке в Цюрихе, в 1916-м, перед тем, как папа уехал следом за Лениным в Россию, драл за уши старший брат, кажется, его звали Вильгельм. Ну, вспоминая, как звали старшего брата, у него еще был велосипед, и все мальчишки завидовали ему, а он никому не давал кататься, и маленький Платтен даже плакал. Так он мечтал прокатиться на никелированном большеколесном чуде со звонком, который был укреплен на руле. «Мне больно», — повторил Штирлиц, когда доктор еще круче вывернул ему мочки. «Это некорректно, я уже старый. Зачем вы дерете меня за уши?» «Имя!» — крикнул доктор. «Он знает», — Штирлиц кивнул на Мюллера, — «он про меня все знает. Он такой умный, я его даже жалею, у него много горя в сердце». Мюллер снова закурил, пальцы его чуть дрожали. Повернувшись к Ойгену, он сказал: «Выйдите со мною». В соседней комнате было пусто. Диван, книжные шкафы, горка с хрусталем. Много бутылок вина, даже одно португальское, вино Верди. Такое долго нельзя хранить, портится. Наверное, подарили лиссабонские дипломаты, хотя вряд ли, все уже уехали. Как же оно сюда попало? «Ойген», — сказал Мюллер, — «все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину». «Тогда зачем же все это?» — удивился Ойген. «Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. Если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом. Что вам более дорого, рыцарский крест или 25 тысяч долларов? Ну, отвечайте правду, глядите мне в глаза». «Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать». «Слава богу, что сразу не крикнули про крест. Значит, умный. Вот», — он достал из кармана толстую пачку долларов, — «это 10 тысяч. Остальные 15 вы получите на моей конспиративной квартире по Бисмаркштрассе 7, апартамент 2.